Местность здесь носила черты природной суровости, свойственной бескрайней песчаной равнине, на которой рос только скудный кустарник. Река Дауа служила естественной границей между Кенией и Эфиопией. Кроме того, она была источником жизни для местных жителей и их скота. Только здесь они могли утолить свою жажду. Сюда пригоняли на водопой тысячи верблюдов, принадлежавших сомалийскому племени Дагодиа Масере. Несмотря на большое число крокодилов, верблюды стояли по колено в воде и, перекрывая блеяние овец, издавали громкие булькающие звуки. Вдоль границы располагалось несколько форпостов. Эль-Роба, живописный наблюдательный пост, построенный на больших скалах, и внушительные форты Эль-Вак и Малка-Мари. В реке Дауа мы, к своему удивлению, нашли редкую разновидность черепахи, которую мы видели также и на озере Рудольф. Было принято считать, что она обитает только на озере Рудольф и в реке Нил. Длина ее от головы до хвоста равнялась приблизительно 1 метру. Шея длинная и тонкая, а треть панциря со стороны хвоста не такая твердая, как остальная его часть. Находясь в этом районе, мы посетили несколько гробниц в Харанье и гробницу святого шейха Хабимура. Все гробницы были почти скрыты под полосками кожи, которые пилигримы привязывали к окружающим их кустам. А затем из Северной Кении я отправилась на юг, чтобы зарисовать представителей племени Тавета на границе с Танзанией. Путешествие по Сахаре и возвращение в Кению. В соответствии с постановлением английского правительства, должностные лица, находящиеся на службе в Африке, должны были иметь отпуск через определенные промежутки времени. Это правило особенно строго соблюдалось в отношении людей, работавших в тропиках. Джордж не выполнял его, и срок накопленных им отпусков достиг 2 лет. В 1953 году ему фактически было приказано ехать в отпуск. Чтобы перемена климата сказалась на нем не так резко, я предложила отправиться в Англию не самолетом, а пересечь Сахару на машине. Мы выехали в марте, несмотря на то, что близилось время песчаных бурь, когда этот район на целых 6 месяцев становился недоступным. Дабы не оказаться в пути на мели, мы воспользовались договоренностью с французским посольством в Найроби и сделали в банк вклад, дающий путешественникам право получать бензин в различных встречающихся на их пути фортах. Эта договоренность предусматривала в случае необходимости также обеспечение нас необходимой помощью. Мы выбрали путь через центральную Сахару, привлекавший нас больше, чем путь в восточном или западном направлении. У нас был прицеп для перевозки лагерного оборудования, и Джордж взял с собой огнестрельное оружие в надежде поохотиться на антилоп Кан в районе озера Чад, а также на гривистых баранов и других животных, которые могли попасться по пути. Когда мы пересекали границы Уганды, из-за этого оружия возникли затруднения. За пользование им требовалась уплата пошлины. Но если бы мы заплатили пошлину, то остались бы сами почти без денег. После бесконечного и бесплодного спора я расплакалась. Рассердившись, Джордж тихонько толкнул меня. Но тут сердце таможенника смягчилось. Он запломбировал ружья и, взяв с нас обещание не пользоваться ими, разрешил нам увести их с собой. Когда в дальнейшем на пограничных постах возникали какие-нибудь затруднения, Джордж снова толкал меня, но теперь он шептал при этом: «Начинай скорее плакать».